Глава 6. Бережная внимательно просматривала подготовленную для нее справку. Все, что смогли узнать ее сотрудники о Ракитине, о его фирме, о партнерах, о ближайшем окружении и о жене Ракитина Веронике, теперь лежала стопкой листов с распечатанным на принтере текстом. Чем больше Бережная изучала материалы, тем сильнее ей хотелось позвонить и отказаться от дела, потому что шансов доказать невиновность Ракитина не было вовсе. Если следствие докажет, что Ракитин убил Гасилова, то опровергнуть это, скорее всего, не удастся. Если адвокат предпринимателя уверял, что между убитым и его клиентом были прекрасные партнерские и даже дружеские отношения, то он откровенно лгал. Николай Николаевич Ракитин, 15 лет назад, почти сразу после окончания университета, стал соучредителем предприятия «Раумкрафт», зарегистрированного в Германии и занимающегося производством сухих строительных смесей. Очень скоро немецкая компания вышла на российский рынок с более качественным и более дешевым по сравнению с российскими аналогами товаром. Потом в России были построены несколько заводов, и строительные смеси еще подешевели. Ракитин, который у немцев был младшим партнером, увеличил свою долю в уставном капитале, но все равно пакет принадлежавших ему акций составлял менее 20%. И хоть уже тогда он был богатым человеком, бизнесом заправляли немецкие партнеры Генрих Крафт, его жена Урсула Крафт и Вилли Ульраум. Ракитин являлся только членом правления и директором российского представительства компании, которая весь свой бизнес вела именно в России. Так бы оно и продолжалось, но в один день все изменилось. В тот самый день, когда небольшой частный самолет, на котором немецкие учредители летели на встречу с Ракитиным, рухнул на взлетное поле, едва оторвавшись от земли. Проведенное в Германии расследование установило причину аварии – неисправность техники. Согласно уставу предприятия, в случае смерти кого-либо из учредителей все их акции достаются наследникам, а при отсутствии таковых – другим владельцам предприятия. У Читы Крафт не было наследников, а старая мать Ульраума сразу передала свою долю Ракитину. После этого размер состояния теперь уже единственного владельца вырос в несколько раз. Вырос настолько, что он в скором времени приобрел пакеты акций нескольких предприятий – строительного треста, кирпичного завода, завода железобетонных изделий, предприятия по добыче и переработке природного камня и крупной риэлторской компании. Все эти предприятия уже были связаны с концерном «Раумкрафт» и между собой. Ракитин, купив их акции, лишь собрал несколько фирм в одну, создав мощный строительный холдинг. Гасилов был совладельцем строительного треста. Покупка акций его предприятия Ракитином, как и покупка других предприятий, а также создание мощного холдинга, было недружественным поглощением, как оценили сделку специалисты. Ракитин обменял дорогие акции своего концерна на акции более слабых предприятий, которые стоили гораздо дешевле, обменял по номинальной стоимости, а значит, за одну свою получал несколько чужих акций. После объединения Николай Николаевич для привлечения новых средств в развитие провел еще одну эмиссию, поддержать которую новые партнеры уже не смогли. Беднее они не стали, оборот их предприятий даже значительно вырос, только руководил этими предприятиями уже другой человек. Хотя, может быть, руководили и сами, но владел ими Николай Николаевич Ракитин. Поначалу в совет директоров нового холдинга вошли 13 человек, но не прошло и года, как их осталось 7. Бывший владелец карьеров, где добывали гранит и щебенку, умер от сердечного приступа. Смерть вполне возможно была естественной, человеку накануне исполнилось 58. Потом двое более молодых партнеров Ракитина решили половить тунца в Индийском океане и попали в шторм. Обломки, арендованные ими яхты, выбросило на остров Нуси-Бураха. Ни команды, ни бизнесменов не нашли. Почти сразу после этого четверо компаньонов Ракитина отошли от дел, продали акции концерна и уехали жить за рубеж. Совет директоров состоял теперь из 7 человек. Около года назад один из них, некий Рогожкин, был застрелен при выходе из ночного клуба. Телохранитель сообщил, что выстрел был произведен из проезжавшего мимо автомобиля. Машину нашли через несколько часов. Она числилась в угоне, отпечатков пальцев ни на руле, ни на ручках дверей не обнаружили. Тем не менее, убийца и заказчик были найдены и осуждены. Как установило следствие, заказ сделала жена Рогожкина, а совершил убийство ее молодой любовник. Теперь вот Гасилов. Прежде чем заняться бизнесом, он вел другой промысел. Как и остальные члены совета директоров – Клейменов, Ширяев, Суркис, Плохотников. В ту же группировку входил уже упоминавшийся Рогожкин и те, что погибли возле острова Нуси-Бураха. Только Ракитин никогда бандитскими делами не занимался. Вера читала и пыталась понять, как человек, окончивший экономический факультет, обычный выпускник, каких тысячи, смог выйти на немецких бизнесменов, предложить им какую-то программу, убедить вложить деньги, смог приумножить эти вложения и заработать сам. А потом он берет в долю авторитетных бизнесменов, которые по сути своей не стали бы с ним считаться, но Николай Николаевич не только подчинил их себе, но делал все, что считал нужным делать. Значит, его крышует кто-то более серьезный, чем все эти пацаны. Вера набрала номер следователя Евдокимова. «Ваня, есть что-нибудь интересное по нашему делу?» «Кое-что есть, но я готов обменяться информацией, только если и у тебя есть что-нибудь стоящее». «Ничего пока нарыть не успела, зато есть вопрос. У Ракитина службу безопасности возглавляет некто Рубцов. Что о нем известно?» В трубке послышались какие-то звуки, похожие на смех. А потом раздался веселый голос Евдокимова. «Тебе повезло, потому что я знаю про него почти все. Я ведь когда-то начинал в Приморском районе, а Вениамин Рубцов руководил там убойным отделом. Ему и 30 не было, но он резвый был очень. Однажды его со службы даже выперли, однако через день обратно взяли. Хотя прокол у него случился серьезный. Он пришел со своим опером из убойного на квартиру предполагаемого грабителя и убийцы, решили засаду устроить, прихватили с собой еще третьего, но уже из другого отдела, взяли с собой бутылочку водочки, как полагается, выпили, жена подозреваемого закуску выставила, а потом еще подружку позвала. Та пришла и еще пару бутылок прихватила. Ночью решили дежурить посменно. И вот просыпается в темноте Рубцов, выходит на кухню, а напарника нет. Тот с подругой хозяйки в ванной комнате занимается более важными делами. Рубцов дверь ногой выбил и приятелю вломил. Тот обиделся, решил домой уйти. Ушел, но тут же вернулся, сказал, что стоявшая во дворе их дежурная машина пропала. Вспомнили о третьем, а того уже и след простыл, и ключей от машины тоже нет. Короче, никого им тогда задержать не удалось, да еще машину потеряли с опером из уголовного розыска. Того, правда, под Воронежем задержали. Он ехал в Таганрог к маме, давно не виделись. Парень он молодой был, в отделение пришел недавно, еще не сдал экзамены на оружие, и потом ему вместо штатного ПМ выдали автомат. С АКМом он и уехал в Таганрог. Короче говоря, погнали со службы Рубцова, а он за сутки вычислил, где находится на самом деле подозреваемый, и взял его сам, да не одного, а с другими такими же грабителями. Они как раз собирались машину инкассаторов брать. «Я слышала эту историю. Думала, выдумка». «Нет, чистая правда. Когда его поперли, он отследил жену подозреваемого, которая тогда закуску ему выставляла. Прижал ее». «Ладно, хватит уже про Рубцова. Кстати, подчиненные его просто Веня называли. Про него еще много чего можно рассказать, но это не главное. У меня есть кое-что весьма существенное в свете всего произошедшего. На этот раз про Веронику Ракитину. Как выяснилось, у нее до замужества была длительная связь с Георгием Исаевичем Гасиловым, которого в узком кругу называли «Горик». Почти год или, может, больше она с ним сожительствовала. Была у него референтом или офис-менеджером, а потом уже перебралась к Ракитину. «Ты хочешь сказать, что у Николая Николаевича была еще одна причина для убийства? Ревность?» «Не знаю. Но он человек непонятный. Лично знаком с руководством города и с полицейским начальством. Его даже хотели включить в состав общественного совета при ГУВД, но он отказался. Я так думаю, что не дадут нам его посадить. Его связи, деньги опять же, признают невменяемым и отправят лечиться куда-нибудь, например, в Швейцарию». «Такое возможно?» «За деньги все возможно. По моим данным, Вероника с ее адвокатом уже встречались с психиатром. Содержание их разговора мне неизвестно, но можно предположить, на какую интересующую их тему они беседовали и о чем просили известного специалиста. Думаю, договорятся. Но вот все знакомые, все коллеги, партнеры по бизнесу, короче, все-все-все отмечают, что Ракитин очень разумный, спокойный, хотя порой и жесткий, но все равно душа любой компании. Трудно представить жесткого человека, который был бы душой любой компании». «Это смотря какая компания собирается. Наши с тобой достоинства в их кругах никого бы не заинтересовали», — заметил Евдокимов. «Кстати, я планирую еще раз встретиться с Вероникой Сергеевной и поговорить с ней. Девушка вроде разумная, обаятельная, не глупая. Конечно, она не будет свидетельствовать против мужа, но если предположить невозможное, что Гасилова зарубил не Ракитин, то... Однако любовный треугольник в любом случае налицо, как говорится. Что вообще связывало образованную и неглупую девушку с Гасиловым, у которого, мягко говоря, темное прошлое?» «Я в курсе его прошлого», — ответила Вера. «Но на твоем месте я бы еще раз опросила главного свидетеля обвинения. Ведь ты выстраиваешь версию, исходя лишь из его показаний». Они пообщались еще некоторое время. Евдокимов осторожно поинтересовался размерами гонорара, который пообещала жена Ракитина, но тут же сказал, что не хочет этого знать, а то расстроится, потому что у него кредит за квартиру еще не полностью выплачен, и сразу добавил, что та квартира как раз в доме, который построила корпорация Ракитина. «Плохой дом?» – поинтересовалась Бережная. «Хороший. Но банк, в котором взял ипотеку, плохой». «Тогда зачем тебе копать под Ракитина? Посади лучше плохих банкиров». «Мысль, конечно, интересная». На этом разговор и закончился. Пустой разговор, если не считать того, что следователь рассказал о старой связи Гасилова с Вероникой Ракитиной. Эта информация может включить в число подозреваемых и жену олигарха, хотя прямых улик против самого Ракитина пока вполне хватает. Но это пока, поскольку Бережная уже поручила своему сотруднику отыскать в доме Гасилова того самого охранника, который утверждал, что на Бентли приезжал именно Ракитин. Теперь Вера ждала звонка. За окном начало смеркаться, потом небо потемнело и начали вспыхивать звезды. Бережная уже не читала переданные ей материалы и не пыталась найти в компьютере что-то еще неизвестное. Узнала лишь, что в сфере интересов Ракитина находится еще дорожное строительство и переработка бытовых отходов. Смотрела другие городские новости, но самой главной и широко обсуждаемой все равно оставалась тема убийства крупного предпринимателя и то, что полиция рассматривает несколько версий. Наконец раздался звонок. Сотрудник доложил, что только-только освободился. Он, якобы в поисках работы, попытался проникнуть на территорию резиденции Гасилова, но там действовала оперативно-следственная бригада. И все же удалось поговорить с руководителем небольшой фирмы, которая охраняла дом. Сотрудник агентства «Вера» представился лицензированным специалистом с правом ношения оружия, ищущим теперь любую работу по своему профилю даже самую опасную и рискованную. Но ему ответили, что здесь уже никто не нужен, хотя номер его телефона все же записали и пообещали в случае чего связаться. Люди, охранявшие дом Гасилова, а их было всего четверо, проживали в двухкомнатном домике на территории. Постоянно дежурили подвое, а в ночь накануне бодрствовал всего один из них, потому что его напарник будто бы решил прилечь на полчасика, тем более что хозяин крайне редко по ночам проверял несение вахты. Того, кто впустил на территорию машину Ракитина, следователи опрашивали долго. И Петру, сотруднику Веры, за это время удалось про охранника кое-что узнать. Работал на этом месте около месяца, и коллеги по охранному бизнесу о нем ничего особенного сказать не смогли. Сообщили, что не курящий, но пивко иногда пьет. А главное, что теперь, после случившегося, парень уже заявил, что полагающиеся ему 2 недели отработки брать не собирается, а хотел бы поскорее уехать, пусть даже с потерей вознаграждения. «Но это не все, это так, вступление», – наконец сообщил Петр. «Я поджидал в машине в 200 метрах от дома Гасилова и все-таки дождался того охранника. Фамилия его Мешков. Он попросил подбросить его на машине до города, до первой же станции метро. Так что почти час ехали вместе. Он и в самом деле неразговорчив, но когда я представился коллегой, ищущим работу, сразу сказал, что в этих делах ничего не смыслит и посодействовать не может. А вообще он типа того, что электрик. Почти подъехали к метро, когда ему кто-то позвонил. Очевидно, начальство выразило недовольство внезапным исчезновением охранника. Он отвечал достаточно грубо, из чего можно сделать вывод, что вряд ли он туда вернется. Вообще парню немногим за 30, для обычного сторожа держится слишком уверенно. А теперь основной результат моей поездки. Я сказал Мешкову, что где-то посеял свой мобильник, возможно, он в машине, и попросил у него аппарат, чтобы по звонку определить. Не сразу, но он клюнул. Протянул мне свой аппарат, не из дешевых, если честно. Я набрал номер своего телефона, который лежал у меня в кармане, поставленный на беззвучный режим. Так что запишите номер этого самого охранника Мешкова и проверьте все его входящие и исходящие за последнее время. Если я нужен, могу подъехать. «Отдыхай», — отпустила его Вера. «Завтра к 8 будь в офисе. Я думаю, тогда уже будет ясно, чем станем заниматься». И тут же перезвонила Евдокимову, спросила, имеется ли у охраны дома Гасилова журнал учета всех въезжающих на территорию автомашин. «Есть такой журнальчик», — ответил следователь. «Там даже указаны номера авто, которые можно не досматривать. Именно поэтому Бентли Ракитина так легко пустили на территорию. А вы проверили по журналу, когда Ракитин приезжал не на своей машине до того?» «Разумеется, проверили. В конце мая». «А тогда подумай, как охранник Мешков, прослуживший при доме Гасилова менее месяца, мог с уверенностью утверждать, что за рулем был именно Ракитин, если он его в глаза никогда не видел?» «Я как-то не подумал об этом», — признался Евдокимов. «Зря, конечно, она дала следователю ниточку. Такие вопросы надо задавать свидетелю во время судебного заседания. Но, с другой стороны, Ваня Евдокимов тоже не чужой человек. К утру она уже получила распечатку всех номеров, с которых звонили на номер охранника Мешкова и на которые он звонил сам. Список был небольшим. И один из этих номеров принадлежал человеку, который никоим образом не мог быть приятелем простого сторожа у ворот».